Они с Микейлисом сидели по обе стороны от камина и разговаривали. Она расспрашивала его о нем самом, о его матери, отце, о его братьях. Другие люди всегда вызывали у нее сострадательными пальцами.